Глава 25. Нетерпение. Тимур. Когда Мира выбежала из кабинета, я еще несколько мгновений стоял с глупейшей улыбкой. Во-первых, никак не мог до конца поверить, что наши отношения наконец налаживались. А во-вторых, меня забавлял ее страх перед моим знакомством с ее отцом. Я не сомневался, что мы быстро найдем общий язык, но не хотел принуждать Миру к чему-либо. В конце концов, еще вчера утром мы с ней даже не были вместе. У моей девочки наверняка голова шла кругом, а там и без того слишком много причин для сомнений и беспокойства. Каждую из них я намеревался развеять как можно скорее, но все же. Вернувшись к окну, присмотрелся к своему потенциальному тестю. Игорь Власов оказался высоким мужчиной лет 50, от которого даже на таком расстоянии веяло уверенностью и авторитетом. Однако взгляда на него было достаточно, чтобы понять, в кого пошел Демид своим ростом и крутым нравом. Тогда в спортивном центре Мирослава выглядела крохотной рядом с братом. С максимально серьезным выражением лица, общаясь со вторым мужчиной, одетым в такой же строгий костюм, старший Власов постоянно и несколько нетерпеливо посматривал в сторону дверей, ведущих в корпус. Он явно ждал встречи с дочерью. А я, наблюдая за ним, к собственному удивлению понял, что и сам взволнован нашим предстоящим знакомством. На улицу выбежала Мира и повисла на шее у отца, и мое волнение только усилилось, когда тот мгновенно расплылся в улыбке. В такой, которая не оставляла места сомнениям, что мужчина убьет любого, кто посмеет обидеть его девочку. В этом мы с ним были даже похожи. Но теперь я с каждой секундой все лучше понимал, почему Мира не торопилась представлять меня семье. Такой папа и пристрелить может. Будет недостаточно сказать, что я напрягся, когда руку моей Мирославы схватил незнакомец, который приехал с ее отцом и прижался к ней своими губами. Это явно не было обычным проявлением вежливости, и я едва удержал все угрозы при себе, чтобы не прокричать их в окно. Но ничего, однажды на изящном пальчике Миры окажется кольцо, и пусть только кто-нибудь посмеет заглядываться на нее после этого. Внутренний собственник вовсю агитировал начать поиски того самого кольца. Но это я для себя уже все решил, а вот Мире нужно было время. К счастью, раздражающий меня персонаж, хоть и продолжал смотреть исключительно на Миру, но почти не участвовал в разговоре. Спустя некоторое время я окончательно расслабился по этому поводу, так что ответил на звонок Евы вполне спокойным голосом и даже отошел от окна. «Привет!» «Тим, привет!» — воскликнула Ева. «Звоню поздравить тебя!» «С чем?» «Узнала про твои успехи в личной жизни. Я сегодня вернулась от Иды, и мама все выложила. Едва моя нога переступила порог. Она рассказала про ваш вчерашний разговор и ее знакомство с Мирославой. Если некоторые детали частично опустить, а другие частично списать на непростой характер нашей мамы, то могу сказать, что Мира ей даже понравилась». «Иначе и быть не могло», — произнес я с нескрываемой гордостью и усмехнулся. Но мама никогда не отступала от своей задумки так быстро. Чую подвох. «Насчет отступления не знаю, но твоя несостоявшаяся невеста была отправлена в освояси сегодня утренним рейсом». Ева заговорщически понизила голос, наполненный весельем. «И ее даже провожать никто не стал, представляешь?» «Маминой щедрости хватило только на то, чтобы Дилару отвез наш водитель, а не служба такси». «После того, что она устроила, даже этого много», — буркнул я себе под нос, не сдержавшись. Но слух моей сестры всегда был настолько избирательным, чтобы слышать лишь самое интересное, поэтому ее любопытство сразу опалило мне ухо через телефон. «А что она устроила?» «Я знал, что Ева не успокоится, пока не выведает все подробности». Поэтому решил сэкономить нам обоим время и рассказать о недавнем визите Дилары ко мне в квартиру. Выслушав меня, Ева фыркнула. «А я всегда знала, что она двуличная лживая су...» «Ева...» Пришлось предостеречь сестру от употребления слишком уж ярких выражений. «Я все-таки старший брат, а этому статусу нужно соответствовать». «Ой, прости!» Она хихикнула. «В общем, тема Дилары вроде как закрыта, чему я очень рада. Кстати, мама собирается пригласить тебя на примирительный обед, а потом еще и семейный ужин устроить». «Тоже примирительный?» «Можно и так сказать», — хмыкнула Ева. «Если ваш с ней обед пройдет хорошо, то на ужин будет приглашена Мирослава. Так что жди звонка, братик. Но знай, что столик для вашего обеда уже забронирован на завтра». Я не сдержал смешок. Да уж, мама в своем репертуаре. «А с ужином что?» «О, — протянула сестра и рассмеялась, — там тоже все решено. Поэтому на вечер среды ничего не планируйте с Мирой. Ужин пройдет у нас, так что все домашние уже готовы лезть на стену. Ну, ты ведь знаешь маму. Генеральная уборка, согласование меню. В твоей спальне уже дважды все перемыли. Клянусь, там теперь можно прямо с пола есть. И вот чего мама так завелась? У нас дома и так всегда идеальная чистота». «Не по ее меркам», — ответил я, хотя вопрос сестры имел явный риторический окрас. «Не знаю, Ева. У нас с Мирой все только начинает налаживаться. Не думаю, что сейчас подходящее время для такого ужина. Это же будет проверка в чистом виде». Я взглянул на часы. Вот-вот должна была начаться следующая пара, но мне хотелось дождаться Миру. Мне катастрофически не хватило времени, проведенного вместе, а идея уехать с ней куда-нибудь вдвоем еще никогда не казалась такой манящей. К тому же разговор с Евой подкидывал мне все больше пищи для размышлений, а несколько минут опоздания на пару не так уж критичны. Для студентов так вообще радость. «Судя по тому, что я слышала, твоя Мира не даст тебя в обиду». «Это я никому не позволю ее обидеть», — отрезал я. «Мире больше не придется самой себя защищать. С виду она сильная и вчера дала отпор, но ты бы видела ее состояние после этого». Ева вздохнула. «Тим, мама действительно хочет с тобой помириться. Сомневаюсь, что она собирается обижать девушку, которой за один разговор удалось ее приятно удивить и даже заслужить уважение. Между прочим, Диларе за полтора года это так и не удалось». «Значит, ей Дилара не нравилась, но я должен был жениться на этой женщине». «Ну, вроде того». «Превосходная логика». Громкий звонок объявил о начале пары. Я подошел к окну, но Мира на улице уже не было, как и ее отца. «Отлично. Значит, она скоро придет в кабинет. Не может не прийти». «Видишь, как мама тебя любит? Ради твоего счастья она готова была терпеть эту особу», снова хихикнула Ева, но продолжила уже серьезным тоном. «Все эти напряги между вами. Тебе ведь и самому не хочется злиться на нее. Знаю, она наворотила дел, но, пожалуйста, Тимур, дай ей шанс все исправить». «Наворотила дел» — это еще мягко сказано. Мама в своем стремлении причинить мне добро и нанести пользу перешла все границы. Она едва не уничтожила саму возможность нашего с Мирой счастья, и пока мне было непонятно, как это простить. Но она все равно оставалась моей матерью. «Хорошо, я подумаю насчет ужина». Ева не стала бы приукрашивать ситуацию, а значит, все могло пройти гораздо лучше, чем я себе успел представить. «Прежде всего, мне нужно обсудить это с Мирой, и если она не захочет в этом участвовать, заставлять я ее не стану». Послышался какой-то странный звук, похожий на виск. Я открыл дверь кабинета и вышел в пустой коридор, но обнаружил лишь тишину. «Отлично!» Голос Евы был полон облегчения. «Мне так хочется, чтобы мы все жили мирно, Тим. А еще мне не терпится познакомиться с Мирой. Я же видела ее только мельком, мы даже парой слов не обменялись». В тишину коридора ворвался женский крик, доносившийся со стороны аудитории напротив моего кабинета. «Ева, я перезвоню». Сбросив вызов, влетел в аудиторию. Действовать нужно было быстро, и пока я спешил в сторону взорвавшегося недоумка, чтобы оттащить его от жертвы, не сразу понял, кого вижу перед собой. Кто именно лежит на одной из парт и отбивается от приставаний. Но когда парень отшатнулся после достаточно меткого удара в живот, я увидел лицо Миры, и у меня перед глазами все мгновенно окрасилось в алые оттенки ярости. Этот мудак замахнулся, но я уже был у него за спиной. «Коршунов!» Схватив за ворот толстовки, оттащил его от Мирославы, стараясь не смотреть на ее лицо, чтобы не прикончить белобрысую тварь прямо на месте. Впечатал Коршунова в стену и предплечьем сдавил ему глотку, неохотно борясь с искушением сломать ему кадык. Страх в глазах этой мрази потух сразу, как на мое плечо легла рука Миры. Потух и сменился уверенностью. «Тимур Андреевич!» Мирослава с заминкой добавила отчество, что не ускользнуло от внимания Коршунова. «Мы в университете!» «Да, малышка, и только поэтому он еще дышит». «Послушайте ее! «Вы не можете мне навредить», — заявил слизняк, опрометчиво тратя остатки кислорода. «И вы хоть знаете, кто мой отец?» Как раз я-то прекрасно знал, кто его отец. А вот младший Коршунов и понятия не имел, в насколько шатком положении находится глава его семейства весь последний год, как и не знал об уровне влияния моей семьи и моего собственного. Я усмехнулся. «Тебя ждет масса удивительных открытий. Угрозу в моем голосе уловила бы и обезьяна, хотя интеллект у Коршунова было далеко даже до IQ уровня рыбки Гуппи. Если еще хоть раз увижу рядом с ней, сломаю тебе ноги. И поверь, я никогда не бросаюсь словами. Теперь убирайся, пока я не прикончил тебя». Не без удовольствия, заломив ему руку, я выкинул Коршунова за дверь, как мешок с мусором, коим он и являлся. Он сразу обернулся, вскинул голову и наградил меня настолько самоуверенным взглядом, что захотелось немедленно выбросить его из окна. Отгоняя от себя эту заманчивую идею, я закрыл дверь в аудиторию и мысленно досчитал до 10, одновременно с этим выравнивая свое дыхание, которое сейчас больше напоминало фырканье разъяренного быка. Повернувшись к Мире, принялся жадно осматривать каждый сантиметр ее тела, желая убедиться, что эта тварь не успела ей навредить. «Идем в мой кабинет». Я постарался говорить как можно мягче. Едва ли мне это удалось, но все же Мира кивнула. Ключ от этой аудитории, похоже, кто-то забрал. А мне необходимо было больше, чем просто стоять и смотреть на Миру. Поэтому я собрал с пола ее вещи и вышел в коридор. Оказавшись в кабинете, сразу запер дверь изнутри и подошел к Мирославе, застывшей в центре комнаты. «Пара уже началась», — прошептала она, пока я продолжал вглядываться в ее лицо. Заметив отметину, розовевшую на побледневшей коже ее щеки, я стиснул зубы и осторожно провел по ней пальцами. Коршунову невероятно повезло, что я не увидел этого сразу. Это буквально спасло его жалкую, никчемную жизнь. Мира всхлипнула, и я отдернул руку, как если бы коснулся раскаленной поверхности утюга вместо нежной кожи. «Болит?» Мира покачала головой. Она закусила губу и быстро смахнула выступившую слезу. «Я так испугалась», — призналась она едва слышно. «Но теперь, когда ты рядом, все снова хорошо». Еще один всхлип, и Мира прижалась ко мне, доверчиво уткнувшись носом в грудь. Я осторожно обхватил ее обеими руками в попытке хоть на несколько мгновений спрятать от всего мира. Прижимал к себе, вдыхал аромат ее волос и боялся даже думать о том, что мог не успеть. Мог находиться на другом этаже и спокойно вести очередной семинар, даже не подозревая, что в это же время мир в ужасе пытается спастись от какого-то ублюдка. Так я точно не поборю желание немедленно отыскать Коршунова и разорвать его своими руками. «Поехали домой?» — спросил я, пока окончательно не утратил способность мыслить здраво. «Паршивец обязательно получит по заслугам, но так, чтобы это не привело меня в зал суда в качестве обвиняемого». «У тебя прямо сейчас идет пара», — напомнила Мира. «А следующая есть у нас обоих». «Сейчас меня это мало волнует». Я поцеловал ее в макушку. «Для меня нет ничего и никого важнее тебя». Мира отстранилась и заглянула мне в глаза. «Правильно ли я понимаю, Тимур Андреевич, что вы предлагаете своей студентке прогулять учебу?» Внешне она никак не показывала, насколько сильно ее испугало случившееся. Но я чувствовал мелкую дрожь, едва уловимо сотрясавшую хрупкое тело, и испытывал физическую потребность увести Миру домой. «Не совсем», — я улыбнулся ей. «Я предлагаю своей любимой женщине прогулять учебу и провести остаток дня только вдвоем». Мира округлила глаза, а потом снова прижалась к моей груди и расплакалась. «Господи, к такому меня жизнь однозначно не готовила». «Мира, все уже хорошо», — сказал я, сомкнув объятия и зарывшись носом в ее растрёпанные волосы. «Никто, больше никто не посмеет навредить тебе, и с этим ничтожеством я разберусь. Он ответит за то, что поднял на тебя руку». «Я не хочу, чтобы у тебя были проблемы». Новый всхлип, рвущий мою душу в клочья. «Их не будет». Безапелляционно сказал я. «Не думай об этом. Все, поехали отсюда. Сейчас сообщу в деканат, что все пары на сегодня отменены, а ты предупреди Даниленко. Пожар в корпусе нам не нужен». Тень улыбки на лице Миры позволила мне немного расслабиться. Мы оба взяли свои телефоны, написали нужным адресатам, а уже через 10 минут Мирослава забралась в мою машину. На этот раз обошлось без чрезмерной конспирации. Перед корпусом почти никого не было, поэтому я выехал с университетской парковки через дорогу, от которой меня ждала Мира. «Папа с Демидом никогда не должны узнать о случившемся», — предупредила она, первой прервав наше молчание. «Они и без этого уговаривают меня вернуться домой». «Ещё один повод познакомить нас». Воспользовавшись остановкой из-за небольшой пробки, я сплёл наши с Мирой пальцы и поднёс её руку к своим губам. «Ты ведь понимаешь, что я тебя никуда не отпущу?» Мира закатила глаза. «Думаешь, новость о моих отношениях с преподавателем настолько обрадует папу, что он напишет благодарственное письмо ректору? Боюсь, его первой реакцией будет совсем не радость». «А уж Демид и вовсе с катушек слетит, вот увидишь». «А я уверен, что мы поладим». Даже будучи полностью сосредоточенным на дороге, я заметил, как Мира покачала головой. «Пусть не сразу, но так и будет». Правда была в том, что я хотел как можно скорее выйти на новый уровень отношений, закрепить то, что уже есть, и пойти дальше. Мы провели вместе всего одну ночь, но я знал, чувствовал, что именно так должно быть всегда. Я хотел засыпать и просыпаться рядом с ней, возвращаться не просто домой, а к нам домой. Да, внутренний собственник определённо прав. Уже можно начинать поиски кольца. «Пока слишком много недосказанности между нами, Тимур», — тихо произнесла Мира. Я знал, что она имеет в виду. «Вчера мы договорились не обсуждать прошлое. Временно, разумеется. И только потому, что нам обоим хотелось насладиться друг другом». «Я могу рассказать тебе обо всём в любой момент. Ты же знаешь». «Знаю. Просто не уверена, что готова это услышать». Её голос наполнился печалью. «Я боюсь, Тимур. Боюсь, что, коснувшись прошлого, мы разрушим наше будущее». Остаток пути мы провели в молчании, каждый погружённый в свои мысли. Я думал о том, что простить мать за вмешательство в мою жизнь окажется для меня гораздо сложнее, чем предполагал. Даже несмотря на то, что главную ошибку совершил я сам. Добравшись до паркинга, выбрался из машины, обошёл её и открыл пассажирскую дверь, чтобы помочь Мире. Она скорее на автомате вложила руку в мою раскрытую ладонь, при этом старательно избегая моего взгляда. Забрав наши вещи с заднего сиденья, мы поднялись в квартиру, которую я уже не мог считать только своей. И для меня это было совершенно нормально, ведь я влюбился в Миру больше года назад. Если бы тогда я всё не испортил, вероятно, мы бы уже были женаты. Мира молча прошла в гостиную и села на диван. Она выглядела ещё более расстроенной, чем в университете, и это убивало меня. Нет, так не пойдёт. Устроившись рядом, я взял её руку, поднёс к губам и поцеловал. Добившись внимания девушки, привлёк её поближе к себе, но так, чтобы видеть её лицо. «Наше будущее в безопасности». Тихо, но решительно произнёс я, всё же поймав её взгляд. Мира хотела что-то сказать, но я приложил палец к её губам, манящим меня в каждую секунду моего существования. Я никому не позволю его разрушить, даже нам самим. Мира нахмурилась и закусила губу. «Ты настолько уверен, что у нас всё получится?» Удивлённая и с сомнением в голосе спросила она. Я кивнул. «Но почему?» «Какие могут быть сомнения, если я люблю тебя?» С улыбкой задал я встречный вопрос. До нашей встречи я и не думал, что однажды смогу полюбить кого-то так сильно. А сейчас знаю, что нас ждёт счастливое будущее, ведь сделаю для этого всё необходимое. На самом деле, моё счастливое будущее уже наступило минувшим вечером. В тот миг, когда одна умопомрачительная девушка призналась, что любит меня. Не прерывая зрительного контакта, она склонила голову на бок. Молчание затянулось, и я уже собирался его нарушить, когда Мира тяжело вздохнула и всё же решилась озвучить свой вопрос. «Значит, для тебя всё это серьёзно, а не просто развлечение?» Признаться, такого я не ожидал, поэтому уточнил. «Развлечение?» Мира замялась, и на её щеках наконец выступил лёгкий румянец. «Ну, знаешь...» «Глупая влюблённая студентка, новые впечатления». Как ни старался, мне не удалось сдержать смех. Подумать только, Она допускала мысль, что я решил закрутить со своей студенткой ради забавы. Склонившись к Мире, я прижался к ее губам своими и с удовольствием поддался ее напору, когда она запустила пальцы мне в волосы и сама углубила поцелуй. Но всего через несколько сладких мгновений Мира вдруг отстранилась и выпалила на выдохе. «Вот ты смеешься надо мной, а мне и правда страшно, что однажды...» Я не дал ей договорить. Покачал головой и снова завладел ее ртом, который болтал какие-то глупости, не имеющие ничего общего с реальным положением дел. Близость Миры, аромат ее духов, переплетение наших языков и мои руки, которые так и норовили забраться ей под свитер. Здравомыслие уже готово было покинуть меня, прихватив с собой еще и самоконтроль. Теперь уже мне пришлось прервать поцелуй. Отстранившись, я увидел отражение собственной страсти в ярком омуте глаз моей девочки. «Власова Мирослава Игоревна», — хрипло произнес я, — «я готов прямо сейчас жениться на тебе, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений. Вот насколько я уверен в нас и нашем будущем». «Не надо!» — воскликнула она, округлив глаза. «В смысле, я тебе верю?» У меня вырвался немного нервный смешок. «Знаешь, слова порой могут ранить». Мира шутливо ткнула меня в плечо своим кулаком, но это стоило того, чтобы увидеть ее улыбку. «Если не возражаешь, я пойду в душ. Хочу смыть с себя события этого дня», — сказала она, но не спешила подниматься с дивана. Вместо этого, противоречу собственным словам, Мира пересела ближе и устроила голову у меня на груди. «Я бы и вещи сожгла, но это мои любимые джинсы». «Лучше сожжем одно ничтожество», — процедил я, поражаясь тому спектру эмоций и чувств, что переполняли меня. Одновременно с всепоглощающей ненавистью к Коршунову я захлебывался нежностью и любовью к уютно устроившейся у меня под боком Мире. «Уверен, твоя подружка с радостью подскажет нам лучший способ». «Я ей пока не рассказала, но да, потом Ника обязательно подкинет нам парочку интересных вариантов». Мира вздохнула и продолжила едва слышно. «Это было так неожиданно. Я не знала, что такое вообще возможно. Думала, он просто решил напугать меня». Продолжая поглаживать изгиб ее талии, я изо всех сил старался держать себя в руках. Мире требовалось поделиться пережитым со мной. И я не имел никакого права сейчас вскакивать с дивана и мчаться отрывать одну белобрысую голову. Это успеется. До переезда сюда со мной ничего такого не случалось. За всю жизнь я ни разу не была в опасности и не чувствовала себя настолько беззащитной. Ощущение безопасности, которым меня окружали папа и Демид, точно защитным коконом, стало слишком привычным. Но я так хотела добиться чего-то сама, что сбежала из родного города. Вот только не учла, что проблемы, с которыми я планировала разбираться сама, могут оказаться посерьезнее не с данной сессии, ссоры с подругой или разбитого сердца. Но я все равно не понимаю, как такое могло случиться в стенах университета. Возможно, Демид был прав, и мне не стоило уезжать. Я переоценила себя и свои силы. На долю секунды я представил, что мог никогда не встретить Миру, и рефлекторно прижал ее к себе еще плотнее. И только когда девушка ойкнула, понял, что переборщил. «Прости», — произнес я немного рассеянно, после чего сменил положение так, чтобы мы с Мирой видели друг друга, и прижал ладонь к ее щеке. «С первых дней нашего знакомства я восхищался тобой, твоей решимостью и твердостью характера. Вчера ты заткнула за пояс мою мать, а это даже отцу не всегда удается. И я видел, как сегодня ты дала отпор. Даже в такой ситуации ты справилась». «Справилась?» Она грустно усмехнулась. «Все уроки Демида по самообороне в мгновение ока вылетели из головы. Я даже из простого захвата выбраться не смогла. А когда услышала твой голос, была уже в шаге от панической атаки. Чувствовала ее приближение. Даже не представляю, что тогда... Как бы я...» «Тсс...» Я поцеловал ее в лоб. «Тебе больше никогда не придется сталкиваться с подобным. Никто не посмеет обидеть тебя, особенно после того, как все узнают о нас. Завтра же займусь этим». Мира вдруг резко оттолкнула мою руку, вскочила с дивана и встала напротив меня. Тимур, мы ведь договорились, что пока не станем афишировать. Случившееся доказало ошибочность этого решения. Ты обещал! Я поднялся на ноги и шагнул к ней, но Мира отшатнулась. Для меня твоя безопасность важнее студенческих сплетен. А мне не нужны все эти косые взгляды и шепотки за спиной, когда мы даже между собой не разобрались. Что будет, если мы через неделю разойдемся? Это ты просто забудешь и продолжишь строить свои отели, словно ничего и не было. Ты хоть представляешь, какое цунами в таком случае обрушится на меня? Я и без того второй месяц живу в сплошном стрессе. А ты хочешь еще добавить? Мы стояли и прожигали друг друга взглядами, каждый убежденный в своей правоте. Первым тишину гостиной нарушил мой телефон, завопивший с журнального столика, сообщая о новом звонке. Я даже не взглянул в его сторону. «Нет, не представляю. Потому что ни о каком расставании не может быть и речи, Мирослава. Я уже не знаю, как еще сказать, что люблю тебя. Что мне сделать, чтобы ты поверила?» Телефон продолжал верещать. «Стереть из моей памяти весь прошлый учебный год!» Выпалила она и тут же прижала ладонь к своим губам, словно жалея о сказанном. Одновременно с этим замолчал и телефон. Мира хлопала глазами, в которых плескалось чувство вины, но я не успел ничего сказать, чтобы успокоить ее. Она подбежала и прижалась ко мне всем телом, обхватив руками вокруг талии. «Тимур, прости!» «Тебе не за что извиняться». Я обнял ее в ответ. «Ты права. Я еще не заслужил твоего доверия». «Нет, мне не следовало так говорить. И я верю тебе. Просто боюсь». «Чёрт возьми, да что я творю? Почему снова принимаю решение за нас двоих? Даже если бы этим утром я поговорил с Игнатьевым, это никак не уберегло бы Миру от нападений со стороны того упыря. Тогда к чему все это давление на нее? Ей нужно время. Значит, оно у нее будет». Мы дали себе неделю на то, чтобы немного отвлечься от проблем и насладиться друг другом. А после этой семидневной передышки мы все обсудим, чтобы события прошлого перестали давить на нас обоих. И да, Мира была права. Только так мы сможем двинуться дальше. «Я все понимаю, малышка», — заверил я. «Прости меня. Конечно же, я не стану ни с кем обсуждать нас, пока ты не будешь готова. Обещаю больше не возвращаться к этому вопросу. На этой неделе». Мира усмехнулась. «Хорошее уточнение». Она вздрогнула, когда телефон на столике снова ожил. «Ответь. Наверняка это важно. А я пока приму душ и переоденусь». Она встала на носочки, оставила легкий и нежный поцелуй на моих губах, а потом убежала в прихожую, чтобы забрать сумку с вещами. Мой телефон не умолкал, но на звонок я ответил только, когда Мира скрылась в ванной. Как и предупреждала моя сестра, мама позвонила мне и пригласила на обед. И хотя она не скрывала, что ресторан уже выбран, а столик забронирован на определенное время, в ее голове слышалось волнение и даже сомнение в том, что я соглашусь. Чтобы не подставлять Еву, постарался ничем не выдать свою осведомленность, поэтому приглашение, конечно, принял, но не сразу. Пока Мира была в душе, я успел переодеться, ответить на несколько важных писем, на которые мне указала секретарь, и обсудить с Мартой расписание на эту неделю, заодно вставив в него все примирительные мероприятия. «Тимур Андреевич, ваш отец просил напомнить вам про ежегодный благотворительный прием. Вы планируете быть один или со спутницей?» Когда в гостиную вернулась Мира, мне стало значительно труднее сохранять ясность мыслей. Я знал, что она выдала своей подружке целый список необходимых для ночевки вещей, которые Даниленко собрала и привезла ей сегодня в университет. Но не был готов, что среди этих вещей окажется тонкий черный халатик, едва доходивший до середины бедра. Заметив мой несомненно голодный взгляд, маленькая богиня довольно улыбнулась и медленно направилась ко мне, покачивая бедрами. «Тимур Андреевич!» Голосу секретаря удалось вывести меня из легкого транса. «Мне перезвонить позже?» «Все в порядке, Марта. Напомни, когда прием?» «В эту субботу». Мира подошла ко мне. Не сдержавшись, пробежался пальцами по обнаженной коже ее прекрасных ног. Голубоглазая искусительница запустила руки мне в волосы, и я едва не застонал, когда она помассировала мне голову, а потом потянула за пряди. «Укажи, что буду со спутницей», — напряженно произнес я, пока Мира устраивалась на мне так, чтобы ее колени сжали мои бедра. Шелковый халат Миры, удерживаемый лишь тонким поясом, задрался ровно настолько, чтобы продемонстрировать отсутствие под ним белья, и немного распахнулся, обнажая сочную и такую соблазнительную грудь. «Хорошо, вы пришлете мне ее имя для внесения в список гостей?» Мирослава слегка прикусила мочку моего уха, после чего переключилась на шею, и секретарю пришлось повторить свой вопрос. «Может, позже?» — сказал я, стиснув зубы, и просунул свободную руку между нашими с Мирой телами, накрыв ее клитор. Она выгнулась, откинувшись назад, и халат распахнулся еще больше. «В конце концов, мы организаторы, так что могу себе позволить». Я надавил пальцами чуть сильнее, и от неожиданности Мира громко застонала. Она тут же выпрямилась и посмотрела на меня немного виновато, но я лишь покачал головой и увеличил темп, чтобы она забыла обо всем, кроме моих прикосновений. «Конечно, Тимур Андреевич!» В голосе Марты отчетливо слышалась улыбка. «Спасибо за помощь. Я свяжусь с тобой позже насчет совещания в среду». Не дожидаясь вежливых прощаний секретаря, я завершил звонок и отбросил телефон в сторону, чтобы в следующую секунду обхватить освободившейся рукой грудь Миры и поиграться с возбужденным соском. Больше не было необходимости сдерживаться, поэтому сладкие девичьи стоны становились все громче, вынуждая мой член нетерпеливо дергаться. Это не ускользнуло от внимания Миры, и она инстинктивно начала тереться о моё возбуждение, лишая меня способности думать. Горячий шепот отозвался во всем теле. «Может, не так уж необходимо ждать 5 дней?» — спросила Мира. Я был готов исполнить любое ее желание и очнулся уже в спальне, когда опустил Миру на кровать. По крупицам собрав немного выдержки, я снова задействовал пальцы. Раскусив мой план, Мирослава ловко запустила руку мне в штаны и весьма уверенно обхватила член, который по твердости сейчас нисколько не уступал грёбаному мраморному изваянию. «Я хочу тебя», — сказала она. «Прошло слишком мало времени, а я не могу снова сделать тебе больно. Только что я отказал самой желанной в целом мире девушке, ручка которой нежно поглаживала мой член. Что ж, осталось дождаться звонка о присуждении мне какого-нибудь почетного звания». Мира ничего не ответила. Сильнее сжав член, она медленно провела вдоль него, а второй рукой требовательно притянула меня для поцелуя. Пока я сходил с ума от ее действий, услышал странное шуршание. Прервав поцелуй, увидел, как Мира достает из почти незаметного кармашка своего халата презерватив. И когда только успела... «Пожалуйста», — прошептала она, хлопнув глазами. «Не хочу ждать столько дней, чтобы вновь ощутить, насколько я твоя». «Не знаю, кем нужно быть, чтобы отказать после таких слов. Возможно, евнухом или тибетским монахом. Никем из них я точно не был, поэтому забрал у Мира презерватив и впился в ее губы. Оторвавшись от нее, стянул с себя штаны и быстро раскатал резинку по всей длине. Когда я снова полностью сосредоточился на роскошной девушке перед собой, она медленно потянула за конец тонкого пояса и, не отрывая от меня глаз, поочерёдно откинула в разные стороны струящийся шелк, полностью обнажаясь передо мной. Член снова дернулся в нетерпении, и никто не смог бы его за это винить. Нежно обхватив руками грудь Миры, я устроился между ее разведенных ног и несколько мгновений наслаждался невероятно сексуальным видом ее тела. «Скажи, если будет больно. Мы сразу остановимся», — шепотом попросил я, прижавшись к ее уху, пока направлял член точно в цель. «Обещай мне, Мира». «Хорошо», — ответила она, доверчиво глядя мне в глаза. Пальцами убедившись, что Мирослава готова меня принять, я осторожно вошел в нее, наблюдая за ее реакцией, хотя у самого уже срывало крышу от удовольствия. Мира закусила губу и немного поморщилась, но стоило мне остановиться, как она требовательно подалась бедрами навстречу, и я заполнил ее до упора. Быть внутри нее и при этом сдерживаться — задача не из легких. Но мне удалось заставить себя не двигаться, чтобы дать Мире время привыкнуть к ощущениям. Моя требовательная и страстная девочка вновь притянула меня для поцелуя, и это пробило серьезную брешь в моем самоконтроле. Темп все нарастал, стоны Миры переходили в крики, а ее ноготки впивались мне в плечи, заставляя утробно рычать и жадно набрасываться ртом на податливое и чувствительное тело, лаская каждый его миллиметр. «О, да, боже!» Бессвязная речь Мирославы действовала на меня похлеще любого афродизиака. Я чувствовал, что уже приближаюсь к яркому финалу. Вновь запустив руку между нашими телами, начал стимулировать ее клитор, чтобы наши оргазмы слились в один общий грёбаный фейерверк. И преуспел в этом. Я излился внутри нее ровно в ту секунду, когда Мира громко выкрикнула мое имя, а ее мышцы еще плотнее сомкнулись вокруг моего члена. Черт возьми, насколько же это потрясающе быть внутри нее. Все еще опасаясь причинить ей боль, я неохотно выскользнул из Миры, быстро снял презерватив и дотянулся до мусорной корзины. «Как ты?» — спросил я, вглядываясь в лицо Миры и радуясь румянцу на ее щеках. Ее халат все еще был распахнут, и это сбивало с мысли ничуть не меньше, чем до того, как мы занялись сексом. Только честно. «Сначала было немного больно, но не как вчера. А потом...» Она смущенно улыбнулась. «Потом было только хорошо. Даже превосходно». Усмехнувшись, я склонился так, чтобы кончики наших носов соприкоснулись. Мира забавно сморщила нос и улыбнулась мне. «Нет, любимая, это лишь разминка. Превосходно, ждет нас впереди». «Тогда с нетерпением жду следующего занятия, Тимур Андреевич». Глаза Миры сияли озорным блеском, а на ее лице расцвела чарующая улыбка, ради которой я был готов на все. «Теперь ты не просто моя мечта. Ты мой мир, Мира».